Глава 82. Следуя в трех шагах позади Танжера, дежурный проводил его до нужного кабинета и вернулся на пост лишь тогда, когда вызванный офицер вошел в кабинет начальника. «Ага, вот и вы», – произнес генерал, поднимаясь из кресла. Он был бодр и собран, а значит, прибыл на службу давно, может быть, ночью. «Доброе утро, сэр!» «Да, утро и впрямь хорошее. Люблю, когда солнце такое, знаете ли, весеннее. Осенью тоже бывают погожие деньки, но как-то уж все в миноре, понимаете меня?» «Да, сэр, осень совсем не то, что весна». Генерал остановился перед Танжером и смотрел на него внимательным взглядом, почти как тот контролер внизу. «У меня для вас хорошая новость», — сказал он вдруг. «Наш расчет подтвердился», — попытался угадать Танжер. Последние две недели они в страшной спешке проводили планирование очередной операции по захвату большого подземного комплекса. Разведданных не хватало, они добавлялись в процессе планирования, и время от времени приходилось пересчитывать какие-то этапы. Потом оказывалось, что где-то снова накосячили с данными, поскольку пришла отмена предыдущих сведений, и опять все расчеты перечеркивались, и вся операция планировалась заново. «Это не был чистый расчет, полковник. Скорее, только ваше предположение». «У нас не хватало сведений, сэр». «Я понимаю. Тем не менее, вы предугадали развитие ситуации вот уже в четвертый раз. У нас есть сведения, что противник просто ошарашен. Они полагают, что у нас есть какой-то источник в их рядах». «А такое может быть, сэр?» «Увы, пока только теоретически. Не могу представить, чтобы кто-то мог завербовать на раздуло или фризонтала. Дикого зверя приручить проще». «А если заслать к ним инсайдера?» «Инсайдера? А за кого он сойдет? Разве что за фризонтала?» «Так точно, сэр». «Но идея, конечно, интересная, но пока это не актуально. Все, что нам по-настоящему нужно, это некое подобие войсковой разведки. А с этим у нас пока не здорово». Генерал вздохнул и замолчал, снова становясь похожим на хитрюгу контролера из вестибюля. «Теперь о хорошем. Ваше звание утверждено. Теперь вы полноценный полковник Министерства обороны и можете надевать мундир». «Спасибо, сэр. А как насчет моих подчиненных?» «А что с ними не так?» «Хотелось бы, чтобы их тоже утвердили». «Но капитана этого вашего... Руперта». «Да-да, Руперта. Его, наверное, тоже утвердят. А всяким там сержантам им-то зачем?» «Но они учтены вне штата». «И что? Денежки им платят по полной категории, звания оставили, мундиры новые пошили. Чего еще?» «В общем-то, все так, сэр. Но если будет такая возможность, пусть введут их в штат. Ведь никаких хлыщей у меня не водится, только высококлассные специалисты». «Но некоторые-то вовсе без образования». «А зачем им образование, сэр? У них золотые руки и светлые головы. Таких людей нигде не учат». «А не случится так, что сегодня мы введем в штат ваше бюро, а вы потом потребуете ввести в штат и ваших головорезов из оперативного подотдела?» «Нет, сэр, этого не будет. Такой практики не было ни у Арконов, ни у Тардионов. Вводить оперативников в штат бессмысленно. В оперативке большая текучка».